Эмис, бога ради, сейчас не время для экскурсий. Там, наверное, кто-то есть. Может быть, он притаился и ждет, чтобы на нас напасть? Сомневаюсь. Закари и его приятели прекрасно знают, что я не люблю таких шуток. Эти маленькие негодники испортили его романтический вечер с Мэделин. Но ничего, они у него еще попляшут. Вообще-то мои агенты славный народ, но бывает. Он резко замолчал, привлеченный движением на верхней площадке лестницы. Свет фонаря выхватил из темноты подол плаща, но фигура уже начала удаляться. Какой-то человек почти бесшумной походкой скрылся во мраке длинного коридора. «Артемис!» — в страхе выдохнула Мэделин. Не обращая на нее внимания, он быстро преодолел оставшиеся ступеньки и бросился за убегавшей фигурой. Мэделин не отставала. Вот когда Артемис пожалел, что разрешил ей его сопровождать. Он лишь мельком видел таинственного человека в плаще, но успел понять — это не мальчик, а взрослый мужчина. В конце коридора хлопнула дверь, Артемис остановился перед ней, поставил фонарь на пол и покрутил ручку. Она повернулась, но дверь не открылась. Этот негодяй подпер дверь изнутри чем-то тяжелым, сказал он Мэделин. Он навалился плечом на дверь и толкнул ее изо всех сил. «Дайте я помогу». Мэделин встала у него за спиной и надавила обеими руками на деревянную панель. Артемис почувствовал, что дверь подалась. Тяжелый предмет, который ее подпирал, со скрипом двигался по полу. Из комнаты доносились звуки возни. «Что там происходит, черт возьми?» — пробормотал Артемис. Он в последний раз толкнул дверь, и она приоткрылась ровно настолько, чтобы можно было протиснуться в темное помещение. «Стойте здесь», — сказал он Мэделин, на этот раз тоном приказа. «Прошу вас, будьте осторожны», — отозвалась она, и в голосе ее слышалась такая же властность. Артемис ворвался в комнату, низко пригнувшись и отклонившись в сторону, чтобы не подставляться под пулю. Инстинктивно вспомнив старые навыки, он старался держаться в тени. Но он уже понял, что опоздал. Из открытого окна, выходившего на маленький балкон, тянуло ночной прохладой. Слабые потоки воздуха колыхали развешанные по углам искусственные сети паутины. Легкие занавески зловеще вздувались в лунном свете, молчаливо дразня Артемиса. «Вот идиот», — подумал он. «Зачем он пошел на балкон?» Таинственный гость сам себя благополучно загнал в угол, если, конечно, не рискнул прыгнуть с такой высоты. Однако загнанные в угол существа крайне опасны. Артемис обошел свежерасписанный холст с изображением пары привидений, витающих над склепом, и, откинув в сторону паутину, приблизился к окну, откуда просматривался весь маленький балкон. Он был пуст. «Там никого нет», — прошептала Мэделин, стоявшая посреди комнаты. «Он ушел?» «Ему повезло, если он не сломал себе шею, когда прыгал». «Но я не слышала звука». «Она права». Артемий шагнул на балкон и взглянул вниз. Ни бесформенного тела на траве, ни темной фигуры, хромающей к южному, редко используемому выходу из парка. «Исчез?» — прошептала Мэделин. Он не мог прыгнуть отсюда без риска сломать себе шею. Артемис отступил на шаг и задрал голову. «А что, если он ушел другим путем?» «По крыше?» «Это возможно, но ему пришлось бы столкнуться с той же проблемой. Как оттуда спуститься?» Артемис осекся, задев носком сапога какой-то мягкий податливый предмет. Он посмотрел вниз, и сердце его сжалось от холодной ярости. Проклятие! Нагнувшись, он поднял вещь, на которую наступил. «Что это?» — спросила Мэделин. «Причина, благодаря которой наш непрошенный гость не разбил себе голову и не сломал ногу, спускаясь с этого балкона несколько минут назад». Артемис показал ей длинную веревку со сложным узлом на конце. Он наверняка воспользовался этим не только для того, чтобы выбраться из этого дома, но и чтобы в него забраться. Мэдалин вздохнула. «Ну что ж,